Здравствуйте, любимые, уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Сегодня собираемся всей семьей и настраиваемся на сказочный лад. А в самом начале настоящая быль. Живет в красивых местах прекрасной республики Дагестан дорогой моему сердцу мой слушатель по имени Шамиль. У Шамиля прекрасная семья, любимая жена и, что очень важно, трое дорогих его сердцу дочерей. Зовут дочерей Шамиля Амина, Марьям, Халиса. Эта аудиокнига – это сборник дагестанских прекрасных сказок. Подарок от любящего отца Шамиля своим трем дочерям. А также Шамиль обязательно просил добавить, что это подарок всем детям Земли. Конечно же, с пожеланиями мира, добра и процветания в каждый дом. Итак, сказка начинается. Дагестанские народные сказки. Волшебный сад. Жил-был хан. Он был строгий и умный, и у него было трое сыновей. Сыновья очень любили отца, и когда хан на старости лет лишился зрения и телом его овладела болезнь, сыновья сказали: «Отец, разве нет лекарства для твоих глаз? Разве нет средства от твоей болезни?» «Есть», — ответил хан, — «существуют плоды волшебного сада, но только достать эти плоды невозможно. Их охраняет царевна молодости». А сыновья все-таки решили отправиться на поиски волшебного сада. Первым выступил в путь старший брат. Он накормил коня, захватил хорошее оружие, миновал свою гору, обошел чужую, позади оставил снежную долину, за ней ледяную, и наутро встретил старика с белой бородой, который склонился к земле и сшивал травяными нитками растрескавшуюся от зноя дорогу. Старший сын хана так удивился этому занятию, что не удержался от насмешки. «Шить тебе да не зашить!» — сказал он. «Ехать тебе, да не доехать», — ответил старик. Сын хана рассердился и поехал дальше. Наконец он очутился в тех местах, где текли молочные реки, и среди зимы поспевал виноград. «Если существует где-нибудь в мире волшебный сад, так он должен быть здесь», — подумал юноша. Он наполнил сумки плодами и вернулся домой. «Далек ли был твой путь, сын?» «Далек, отец», — ответил старший сын. «Я достиг тех мест, где текут молочные реки, и среди зимы вызревает виноград. Если есть где волшебные сады, так это в них я побывал». «Увы, сын мой», — сказал хан, — «куда больше надо скакать, чтобы достичь этих садов. «До тех мест, где ты побывал, я в молодые годы добирался скорее, чем старик успевал выкурить трубку». Так настала очередь отправляться в путь среднему брату. Он тоже взял хорошее оружие и доброго коня, перевалил и через горы, и через долины, и тоже повстречал старика, сшивавшего трещины в дороге. «Шить тебе да не зашить!» — сказал юноша. «И тебе бы так!» — отвечал старик. Сын хана засмеялся и поехал дальше. Он миновал молочные реки, оставил за собой землю, где среди зимы поспевал виноград, и, наконец, очутился в местах, где текли масляные реки, и где вместе были и знойная пыль, и грязь по колено. За этими местами он нашел такие сады, что забыл все прежние. «Такие только и бывают, наверное, в раю». Юноша наполнил сумки и вернулся домой. «Что это ты? Не поздно, не рано?» — спросил отец. «Далек ли был твой путь?» «Наверное, далек, отец», — сказал сын. «Я миновал и молочные реки, и масляные. Был и там, где среди зимы поспевает виноград, и там, где вместе лежат и грязь, и пыль. И попал, наконец, в такие сады, какие бывают только в раю. Если существует на свете волшебный сад, так это он!» «Увы, сын мой», — сказал хан, — «до земли, в которой ты побывал, я в молодости поспевал быстрее, чем хинкал успевал свариться в котле. До волшебных садов куда дальше?» «Что ж, попробую теперь доскакать туда я», — сказал младший сын хана. Он повторил путь старших братьев, и когда перевалил через горы и долы, тоже повстречал старика, сшивавшего трещины на дороге. «Не помочь ли тебе, отец?» — спросил юноша. «Спасибо, сынок. Дай лучше я тебе помогу». «Ох, дедушка, если бы ты мог!» — обрадовался юноша и рассказал старику о своей задаче. «Что ж, сын мой, — говорит старик, — выполнить ее можно, только не спеши, если увидишь какую-нибудь диковину». Рассказал старик, что надо проехать и молочные реки, и масляные, и медовые, потом проскакать еще столько же, сколько до тех пор проскакал от дома, повстречав вечернюю зарю, догнать утреннюю, миновать и хрустальную башню, и серебряную, и остановиться только у золотой. Тут и будет волшебный сад с плодами, возвращающими здоровье. «Только смотри», — предупредил старик. «Станешь подходить к железным воротам в этот сад, не вздумай отворять их руками. Найди железный прут и толкни им. Будешь входить в сад, оберни ноги травой. А плоды рукой тоже не рви. Расщепи палку и срывай ею». «Спасибо, отец!» — сказал сын хана и, пожелав старику здоровья, поехал дальше. Долго ли, близко ли ехал, неизвестно. Но только миновал он и все реки, и башни, и на вечерней заре очутился у волшебного сада. Только он тронул железным прутом ворота, как они заскрежетали. «Хозяйка, проснись! «Нас толкает железо! Железо сильнее нас!» «Молчите, дайте мне поспать», — сказала хозяйка волшебного сада. «Что же может вас толкать, как не железо?» Она подумала, что одна половинка ворот придавила другую. Сын хана, между тем, обернул ноги травой и вошел в сад. «Проснись, хозяйка, проснись!» — зашелестели цветы. «Нас давит трава!» «Замолчите, дайте мне спать!» — сказала хозяйка. «Тоже может давить вас, как не трава!» А сын хана расщепил палку, начал срывать плоды. «Проснись, хозяйка, проснись!» — зашумели плоды. «Нас касается дерево! Нас срывает дерево!» «Молчите, не мешайте мне спать!» — пробормотала хозяйка. «Что же может касаться вас, как не дерево?» Наполнив дорожные сумки, сын хана хотел было уже возвращаться домой, но подумал. «Как же это я, побывав в волшебном саду, не увижу его хозяйки? Пойду-ка взгляну на нее!» Сказал так, вошел в золотую башню и ахнул. Такая там была красота. Вокруг светло, всюду просторно, а на столах такое кушанье и питье, что разве только соловьиного молока не хватает. Сын хана покушал в свое удовольствие и пошел дальше. Увидел он хозяйку волшебного сада и замер. Царевна спит, а вся так и светится. Это от нее светло по всей башне. Не удержался юноша и поцеловал девушку в щеку цвета занимающейся утренней зари. Там, где поцеловал, разлилась сейчас же вечерняя заря, а царевна так и не проснулась, ведь губы юноши легки, они для девушки, что цветы для травы. Не хотелось ханскому сыну покидать такую красавицу, но дома ждал больной отец, вот он и предстал перед ним. «Здравствуй, сын», — сказал отец. «Приехал ты не рано. Видно, не близок был твой путь». «Не близок, отец», — ответил младший сын хана и печально добавил. «Вот и побывал я в волшебном саду, а теперь никак не могу забыть его хозяйку». Хозяйка волшебного сада, между тем, встав поутру, подошла к столу и заметила, что пища и питье ее кем-то тронуты. Посмотрела в зеркало и заметила цвет вечерней зари на щеке. «Говори, кто у нас был этой ночью?» — спросила она свое зеркальце. Зеркало рассказало. Тогда царевна собрала свои войска и пришла во владение умного и старого хана. Окружив его ханство, она велела, чтобы к ней явился герой, осмелившийся рвать плоды в волшебном саду. «Это ведь я первый рвал», — подумал старший из трех братьев и пошел к царевне. «Так это ты рвал плоды в моем саду?» — спросила царевна. «Я рвал», — ответил старший брат. «А как ты их рвал?» «Как?» — удивился юноша. «Да руками рвал!» «Ха-ха! Вернись домой!» — рассмеялась царевна. Это не ты был в моем саду. Тогда к хозяйке волшебного сада решил пойти средний брат. И с ним вышло все так же, как и со старшим. Наконец пошел младший брат. «Значит, это ты, добрый молодец, рвал плоды в моем саду?» — встретила его царевна. «Я рвал, а кому же больше?» — ответил юноша. «А как ты их рвал?» Юноша рассказал, как он перехитрил волшебных сторожей ее сада. И ворота, и цветы, и плоды. Тогда хозяйка волшебного сада поднялась с места и перед всем народом трижды поцеловала юношу. Три раза в одну щеку и три раза в другую. «Это в отместку?» — засмеялась она. «По нашему обычаю украденное следует взыскивать вдвое и втрое». Младший сын хана на радостях повел свою царевну к отцу. Во дворце стало светлей. Царевна провела руками по своему лицу цвета утренней зари, а потом по лицу старика, и он сразу прозрел. Потом девушка провела руками по груди хана, и болезнь сейчас же вышла из его тела. Младший сын хана женился на хозяйке волшебного сада. У них были сыновья, похожие на отца, и дочери, похожие на мать. И они и сейчас живут в счастье и радости. Братья-разбойники. В далеком ханстве, в близком селении, жила-была одна вдова. Была у нее одна дочь и трижды по 7 сыновей. 7 сыновей были пахарями, 7 муталимами, 7 разбойниками. Братья-разбойники ушли на дорогу, братья-муталимы пошли к мулле, а братья-пахари собрались в поле. «Дорогая наша мать», — попросили они, — «когда солнце склонится к горе и мула позовет на молитву, пошли в поле нашу сестрицу, пусть она принесет нам молока и хлеба». «А как же я найду поле, если оно далеко за лесом?» — спросила сестра. «Мы оставим зарубки на деревьях», — сказали братья. Когда солнце склонилось к горе, сестра захватила молока и хлеба и пошла в лес. Сперва она шла по зарубкам, которые сделали на деревьях ее братья, а потом увидела короткую тропинку и заблудилась. Долго она блуждала по темному лесу и очутилась на поляне, на которой стоял дом ведьмы Бежок. Ведьма схватила девушку и бросила в глубокую яму. Братья-пахари вернулись голодные домой и спрашивают мать: «Где же наша сестра? Почему она не принесла нам молока и хлеба?» Тут мать догадалась, что с ее дочкой случилось что-то недоброе, и сказала своим сыновьям: «Уже ночь, пошли бы вы поискали. Может, случилось что с вашей сестрой?» «Ночью у нас дела поважнее, чем искать того, кто не смог найти дорогу днем», — сказали братья-разбойники. «А мы не посылали нашу сестру в лес», — сказали братья Муталимы. Пришлось отправляться братьям-пахарям. Пошли они в лес, нашли короткую тропинку и подумали, а не свернула ли наша сестра сюда. Глубокой ночью попали они на поляну в лесной чаще и увидели дом ведьмы Бежук. Ведьма схватила их и бросила в яму. Наутро братья-пахари не пошли в поле, вечером не вернулись домой, и мать догадалась, что с ними тоже случилось что-то недоброе. «Уже ночь», — сказала она своим сыновьям, — «пошли бы вы, поискали, может, случилось что с вашей сестрой и братьями». «Ночью у нас дела поважнее, чем искать тех, кто заблудился днем», — сказали братья-разбойники. «Ну, а мы с нашими книгами найдем дорогу и днем, и ночью», — сказали братья Муталимы. Пошли они в лес, нашли короткую тропинку и подумали, а не свернули ли наша сестра и братья сюда. Так они попали к дому Бежук. Ведьма схватила их и бросила в яму. Наутро братья Муталимы не пошли с книгами к Мулле. Вечером не вернулись домой, и мать догадалась, что и с ними случилось что-то недоброе. Говорит она братьям-разбойникам. «Вам ночь, родная мать. Не разыщете ли вы вашу сестру и братьев?» «Что ж», — сказали братья-разбойники, — «то, что братья Муталимы не нашли с книгами, нам нипочем разыскать и без книг». Пошли они в лес, попали на поляну в лесной чаще, и хоть темная ночь была им как родная мать, но и они оказались не ловчей своих братьев. Все угодили в яму к Бежук. Пусть они пока остаются в этой яме, а мы расскажем о другом. Расскажем, как росло в лесу зеленое лесное яблоко. Росло оно, росло, ветер сорвал его с дерева и закатил в яму, в которой сидели сестра и братья. Лесная мышь хотела взять яблоко, но сестра попросила: «Милая мышка, не трогай яблоко, лучше покати его к нашей матушке, пусть ей будет память о детях». Мышка покатила яблоко из леса, закатила на крышу и сбросила во двор. Мать увидела, что с неба упало яблоко, подняла его и откусила половину. «Нет, — говорит, — это лесное яблоко кислое», и бросила его на землю. Кобылица подхватила половину яблока и съела. Прошло время, и у матери появился сын, а у кобылицы — жеребенок. Мальчик рос, как дубок растет, и стал юношей крепким и ладным, как дуб. Жеребенок рос еще быстрее и стал сильным и быстрым, как ветер, конем. Однажды, когда юноша в ссоре разбросал всех своих сверстников, они обиделись и сказали: «Эй ты, сын вдовы, если бы мы были такими сильными, как ты, мы бы не тратили зря свою силу, а разыскали бы братьев и сестру». Сын вдовы печальный пошел домой и спросил: «Милая моя мать, разве у меня были сестра и братья?» Не хотелось матери вспоминать о Бежук, но пришлось рассказать все, как было. «Что ж», — сказал сын вдовы, — «я рассчитаюсь с Бежук». Оседлал он своего коня и отправился в лес. Шел по зарубкам на деревьях, которые оставили его братья, а потом увидел короткую тропинку и подумал: а не свернули ли мои сестра и братья сюда. С трудом пробрался он на коне по этой тропинке и очутился перед домом Бежук. Бежук вышел из дома, стащил юношу с коня и хотел кинуть его в яму. Тут конь стукнул Бежук копытом. Юноша поднял ее выше коня и так бросил вниз, что Бежук по колено увязла в земле. Ведьма схватилась за свои космы, вытащила себя из земли, подняла юношу выше деревьев и так бросила вниз, что он по пояс застрял в земле. Сын вдовы схватил за хвост коня, вскочил, подхватил Бежук и так сильно бросил ее вниз, что она вошла в землю по самую шею. Тут уж, как Бежук ни пыталась, не смогла освободиться сама и стала просить сына вдовы, чтобы он вытащил ее из земли. «Скажи сперва, где моя сестра и братья?» — сказал сын вдовы. Ведьма рассказала о яме, и младший брат освободил своих старших братьев, а сестру не нашел. Бежук ее уже съела. «Ну, Бежук, — сказал сын вдовы, — за братьев я бы тебя еще простил, но за сестру никогда не прощу!» Ударил по голове ведьмы ногой, и полетела голова в сторону. Братья пахари и братья муталимы поспешили домой, а братья-разбойники уговорили младшего брата захватить с собой все добро Бежук. Погрузили они богатство на коня своего младшего брата, а самого его коварно сбросили в яму. «Где же ваш младший брат?» — спросила мать, когда они вернулись домой. «На охоту ушел», — отвечают братья-разбойники. «Но скоро вернется». Оставим теперь братьев-разбойников на дороге, на которую они вышли к ночи, а расскажем о том, что случилось с младшим братом. Сидел он в яме и подумал, если кто-то прокопал в яму ход сверху вниз, почему бы не сделать ход снизу вверх? Долго ли, мало ли копал, но только очутился на краю горы и увидел селение. Вошел он в крайний дом и нашел старушку. «Легкого тебе отдыха, бабушка», — сказал сын вдовы. «Что нового в вашем краю?» «Что может быть нового?» — сказала старуха. «Если погибают люди в нашем краю, засел у родника ждаха, никому воды не дает». «Где твой кувшин, бабушка?» — говорит сын вдовы. «Я принесу воды». Только набрал воды, как показалось, аждаха. Сын вдовы взмахнул медным кувшином, отшиб все 7 голов аждахи. Приходит в селение и говорит: «Ваш аждаха оказался послабее, чем Бежук. Люди этого селения обрадовались и подарили сыну вдовы богатырский лук. Охотился в волю юноша, погостил еще в этом селении, попросил раздобыть ему нищенское тряпье и вернулся домой. А дома братья-разбойники справляли свадьбу. Увидели они у нищего богатырский лук и стали смеяться. «Тебе ли заморыш этот лук носить?» Попробовали они натянуть тетиву, но как ни старались, ничего не смогли сделать. «Это, — говорят, — вовсе не лук. Чему он тебе, нищий?» Нищий взял лук, в один миг натянул тетиву, вставил стрелу и спросил: «Кого бить, петухов или в курицу?» «Курица яйца несет!» — закричали гости. «Бей в петухов!» Нищий пустил одну за другой 7 стрел и убил братьев-разбойников. А когда снял он нищенское тряпье, все узнали его и обрадовались. Братья-пахари научили его пахать. Братья-муталимы научили читать книги. А мать выбрала ему невесту, да такую, какой в наших краях еще никогда не видали. 7 дней и 7 ночей веселились братья на свадьбе. Был там и я, и так веселился, что даже не заметил, хороша ли невеста. Волшебное озеро. Жил-был старый дряхлый охотник. Хан не позволял ему охотиться в своем лесу, и охотнику приходилось целыми днями рыскать по болотам и кочкам. Однажды он бродил так понапрасну до самого вечера и только поздней ночью подстрелил, наконец, зайца. На беду рядом была свободная от тины водица. Заяц окунулся в нее и исчез. Рядом из воды выпорхнула пташка и тоже исчезла. «Что за диковина?» — подумал охотник. «Куда же девался заяц?» Он разделся и окунулся в воду, чтобы найти зайца. И неожиданно стал молоденькой девушкой. Оказалось, это было волшебное озеро. Мимо проезжал хан. Охотник кинулся было снова в воду. Но уже занялось утро, и озеро потеряло свою волшебную силу. Хан взял девушку к себе в дом и сделал ее своей женой. Став женщиной, охотник поневоле родил хану сына, но он никак не мог привыкнуть к новому своему положению, и однажды, когда хан был в отъезде, обманул ханских сторожей и убежал ночью к волшебному озеру. Охотник думал, что если он еще раз окунется в озеро, он снова станет тем, кем он был раньше. Но случилось иначе. Волшебное озеро превратило девушку в чудесную вороную кобылку. Хан возвращался с охоты, нашел эту кобылку и забрал ее себе. Кобылица готовилась стать матерью. К этому охотник совсем уж не мог привыкнуть. И как только у хана появился чудесный жеребчик, охотник вырвался на волю и помчался к волшебному озеру. Ханские слуги бросились вдогонку, но не нашли кобылицу и лишь привели хану неожиданно откуда появившуюся красивую пегую корову. В ханском хлеву корова принесла хозяину замечательного бычка, а когда он подрос, отбилась от стада и пошла к волшебному озеру. На этот раз охотник стал белоснежной борзой. Она тоже попала на ханскую псарню и подарила хану породистого щенка. Хан держал своих собак на цепи, но однажды, когда хан поехал на охоту, борзая отбилась от своры и побежала к волшебному озеру. И вот человек, испытавший долю девушки, кобылицы, коровы и собаки, снова стал охотником. «Ух, наконец-то я ушел от этого хана!» — вздохнул старик и поспешил домой. Тем временем его сын рос и стал ловким охотником. Верными его друзьями стали конь, бычок и щенок. Он и не знал, что это его родные братья. Старый охотник часто встречался со своим сыном и все думал, что бы для него сделать. Однажды он услышал, что у соседнего падишаха есть дочь. В стране падишаха выше всего ценилась сказка. А так как дочь падишаха была самой красивой девушкой на свете, падишах решил, что отдаст ее только за самого искусного сказочника на свете, который умудрился бы вскипятить огромный котел одними лишь небылицами. Старый охотник захватил своего сына, его четвероногих друзей и повел их к падишаху. «Падишах, — сказал он, — нагреть воду ложью, может быть, и можно. А хочешь, она забурлит от правды?» «Хочу, — сказал падишах, — рассказывай свою правду». Он приказал бросить в котел 40 быков и налить 40 бочек воды, собрал всех своих придворных и приготовился смотреть, как закипит котел. Охотник рассказал, как он был девушкой и родил вот этого сына, а потом стал кобылицей и родил конька, на котором сидит сейчас его сын. «Ха-ха-ха! Ну уж это ложь!» — засмеялся падишах. «Нет, правда», — сказал охотник. «Смотри, под котлом поднимается пар». Охотник рассказал, что случилось с ним дальше. Никто не поверил ему. А вода забурлила. «Это все правда!» — закричал народ. «Отдать ему дочь падишаха!» И вот сказка об охотнике и волшебном озере кончилась. А тем, кто не верит ей, пусть сам отыщет это волшебное озеро и окунется в его воду. Гаджи. В давние-предавние времена жили-были старик и старуха. Жили они бедно, дом их не знал наследников, и сколько ни ходили они в Мекку, сколько ни просили Аллаха детей, детей все не было. Однажды в их аул забрела цыганка. Она сказала, что скоро у старухи появится ребенок. Будет это мальчик, только он не совсем будет похож на то, что рожают женщины. «Ой, Аллах!» — сказала старуха. В нашем доме без детей так пусто, что мы были бы рады даже собаке». «Я не знаю, что это будет», — ответила цыганка. «Но если вам так хочется, то ваш сын может быть похож и на собаку». Как сказала цыганка, так и сбылось. В скором времени у старухи родился ребенок. В нем было что-то странное. Лицо его казалось иногда человечьим, а иногда глядело собакой. Но даже такому ребенку старик и старуха были рады, как самому большому дару Аллаха. Они только прикрывали мальчику лицо платком и не позволяли смотреть на него. Говорили, что можно сглазить. Назвали мальчика Гаджи. Сын этих стариков вырастал день за днем настолько, насколько другие растут за месяц. Он стал сильным и ловким, всегда почитал родителей и не соглашался только с тем, что они не позволяли ему выходить днем из дома, а еще не позволяли смотреть в окно. Соглашаться-то он не соглашался, но запрета не нарушал. В один из весенних месяцев Гаджи все-таки вышел из дома и к вечеру не вернулся. Старики поначалу даже не беспокоились, знали, что сын привык к дому и когда-нибудь довернется. Прошло несколько дней, и хану той стороны стражники сообщили, что у ворот дворца ночью появился какой-то человек с собачьей головой. Это был Гаджи. Хан велел увеличить число стражников, но человек с собачьей головой не испугался и снова появился перед дворцом. Стражники очень дивились на него и в страхе пятились назад, а Гаджи вошел во дворец хана и запер перед стражниками дверь. Потом он прошел внутрь дворца и очутился в комнате дочери хана Аминат. Она спала, и Гаджи опустился перед ней на колени и коснулся ее волос. Девушка проснулась. В темноте ей показалось, что это собака из охотничьей своры ее отца, и она погладила Гаджи по голове. Тогда произошло чудо, и Гаджи с собачьей головой превратился в прекрасного юношу, равного которому не найти во всем свете. Дочь хана сразу полюбила его. Утром Гаджи пошел к хану, чтобы просить отдать за него Аминат, но как только вышел из комнаты своей любимой, так в ту же минуту снова превратился в человека с собачьей головой. Хан увидел получеловека-полузверя и приказал стражникам схватить его. Но силы Гаджи хватило бы и на сотню воинов. И хан спросил: «Что же тебе нужно от меня?» Гаджи ответил, а хан, поняв, что от такого жениха не так-то просто отделаться, задумал извести его. «Ладно, — говорит, — согласен. Но сперва я дам тебе испытание. Есть у меня в конюшне бешеный конь, которого мы кормим через окно. Он убил уже 50 женихов, сватавшихся к моей дочери. Одолеешь коня, вынесешь трупы погибших, быть Аминат твоей женой». Гаджи пошел в конюшню, а хан-то уж радовался тому, что отделался от человека-собаки. Глядь в окно, а бесстрашный Гаджи уже выезжает из конюшни на ставшем послушным диком коне. «То, что ты сделал, еще полдела», — сказал тогда хан. «Хочешь получить Аминат? Обуздай и моих бешеных собак, грозящих погубить всю свору». Гаджи пошел на псарню, и хан думал, что вот тут-то ему и будет конец. Но ловкий юноша отделил бешеных собак от здоровых, связал их, вывел за ул и свалил в пропасть. Хан испугался, как бы Гаджи не сбросил его вслед за собаками, и согласился, наконец, выдать дочь за него. Вызвали Аминат. Она сказала, что согласна выйти за этого человека замуж. И тотчас же снова свершилось чудо. Гаджи потерял второй звериный облик. На этот раз навсегда. Свадьба продолжалась 7 дней и 7 ночей. Пришли на свадьбу и родители Гаджи, и цыганка, которая сказала, что их сын скоро будет ханом. На свадьбе был и я, и у меня до сих пор блестят усы от ханского плова. Кади в люльке. Может быть, небылица, а может, быль. Только жил в одном ауле один неудачник. Была у него красивая жена. Вот жена однажды и говорит: «Что этому муженек нам не везет? Это видно потому, что мы по-простому среди людей живем. Давай попробуем по-хитрому». «Делай, как знаешь», — отвечает муж. Вот жена пошла к соседке, взяла у нее самые красивые одежды, помылась, причесалась и вышла на улицу. «Чья это такая красивая да богатая?» — оглядываются встречные. А красавица не слушает никого, не глядит ни на что и идет прямо к дому Кадия. «Здравствуй, Кадий, посоветуй, как быть. Видишь ли, муж мой уехал, и вот уж 1.5 года не подает о себе вестей. Сделай милость, или бери меня в жены, или за хорошего человека отдай». «Зачем отдать? Сам женюсь», — обрадовался Кадий. «Если так, приходи вечером ко мне, будут брат мой и еще двоюродный брат. И прихвати побольше подарков». Кадий дал женщине 2 золотых, чтобы она приготовила ужин, а сам повеселел, как в день байрама. Жена бедняка вышла из дома Кадия, пошла по другой улице, не слушает никого, не глядит ни на что и заходит в дом старейшины. «Здравствуй, старейшина, посоветуй, как быть. 1.5 года нет вестей мне от мужа. Или сам бери теперь в жены, или хорошего человека найди». «Зачем искать?» — вскочил старшина. «Такая красотка только мне, начальнику, к лицу». «Если так, приходи вечерком. Будут брат мой и Кадий. Он и повенчает, ты только подарки не забудь». Старшина дал женщине 3 золотых, и она пошла по 3-й улице. Не слушает никого, не глядит ни на что, заходит в дом купца. «Здравствуй, купец, посоветуй, как быть». Купец обрадовался, решил жениться на красавице, дал ей 5 червонцев, чтобы вечером была подобрее. Жена бедняка вернулась домой, сговорилась с мужем и приготовилась к встрече гостей. Вот вечером Кадий прихватил золотые кольца, серьги и червонцы, идет к женщине, а у нее уже и старшина с подарками, и купец с узлом товаров. «Ага», — думает Кадий, — «это ж ее братья и есть». Не успел он заговорить с ними, как вдруг застучали в дверь. «Вайлах!» — испугалась жена бедняка. «Это ж и приехал мой муж. Что делать? Увидит чужих, убьет всех!» «Ой, женщина, спрячь меня!» — дрожит Кадий. «Эй, ты там померла, что ли?» — кричит муж. «Сейчас, вот только платье надену», — отвечает жена, а сама принесла люльку, уложила в нее Кадия и прикрыла сверху одеялом. «И меня спрячь!» — шепчет старшина. «Скорее, женщина!» — кричит муж. «Иду, иду, вот только платок накину», — отвечает жена, а сама всовывает старшину в мешок, завязывает покрепче и ставит в угол. «Эй!» — кричит муж. «Запор сорву!» Купец услыхал это, обмер со страху и юрк головой вниз в старую грязную бочку. Тогда жена открыла дверь, обняла мужа, радуется, будто и впрямь полтора года не видела. «Слушай, жена, а что это за люлька?» — спрашивает муж. «Ай, муженек, да ведь это наш полуторагодовалый сынок». «А почему у сынка борода и усы?» «Аллах дал нам такого». «Пусть Аллах сам себе рожает бородатых», — рассердился муж. «А мои дети пусть будут такие, как у всех». И, взяв нож, он сбрил Кадию усы, бороду и брови. «Ну, — думает Кадий, — засмеют меня теперь, служитель Аллаха, и вдруг без бороды. Ничего, уйду из аула, лишь бы остаться живым». Только успел он так подумать, как муж стащил с него одеяло. «Эй, жена!» — кричит он. «Почему у нашего сына ноги точно оглобли?» «Аллах послал». «Пусть Аллах своему сыну такие ноги пошлет, а моему нужны покороче. Подай-ка, жена, пилу». Кади услыхал это, испугался, да как прыгнет, так с люлькой на спине и поскакал по аулу. Старшина услыхал, что с Кадием творится что-то неладное, и зашевелился в мешке. «Жена!» — удивляется муж. «Чего этот мешок как живой?» «И сама не знаю. Может, там шайтан?» «Ого! Неси-ка мой пистолет!» «Вай, люди!» — кричит старшина. «Я не шайтан!» Тут муж свалил мешок на бок, выбил его палкой и выбросил за дверь. Услыхав вопли старшины, купец обморался со страху и зашевелился в тесной бочке. «Эй, жена, что это в бочке шуршит?» «Мыши, наверное». «Зачем же полную мышей и вонючую бочку дома держать?» Муж слил в бочку помои и выбросил за дверь. Прошло время. Настал день. «Дай, — думает старшина, — пойду к Кадию». А Кадий сидит дома, обвязал лицо полотенцем, беседует с пришедшим к нему купцом и горюет. «Эх, — говорит, — какая невеста из моих рук ускользнула!» «Как из твоих рук? — спрашивает купец. — Она ж моя!» «Нет, моя! — вмешался старшина. Переругались они все трое, а когда узнали, как их надули, решили отомстить обманщице. Пробраться ночью в ее дом, отобрать подарки, мужа убить, а жену проучить. Вот они проделали дыру в крыше и боятся, как дети, кому лезть первым. Бедняк и его жена тем временем потушили свет, накалили в печке добела кочергу и ждут гостей. Кадий и старшина обвязали купца за пояс веревкой. Попробовали было спустить его в дыру. А купец как заорет! «Тяните вверх! Ой, скорей!» «Что там такое?» — спрашивают Кадий и старшина. Купцу захотелось, чтобы не один только он пострадал. Он и сказал. «Ой, друзья наши обманщики испугались и такого наделали, что от вони некуда деваться». «Ну вот еще!» — удивился старшина. «Неужели, если дышать нечем, так уж и бежать надо? Спускать-ка меня!» Только спустили, а он как заорет. «Поднимайте наверх! Ой, скорей!» «Не может быть!» — решил Кадий, чтобы человек не мог стерпеть какой-то там запах. «Опускайте меня, только не поднимайте наверх, пока я три раза не крикну!» И вот... Кадия один раз прижгли снизу раскаленным железом, потом второй раз, потом в третий, а он все кричит: «Да подымайте скорее, спасайте, спасайте!» В этот вечер Кадий, старшина и купец ничего не сказали друг другу и разошлись. А когда ожоги да раны зажили, они сговорились пробраться в дом бедняка не сверху, а снизу. И вот они прорыли ход к самой стене, гадают, кому лезть первому. Жребий пал на купца. «Что ж, если судьба, — говорит он, — то приходится лезть и в навоз». Полез. Только сунул голову, как его схватили за нос, взмахнули бритвой и отсекли прочь. «Ой-ой, — мычит купец, ухватившись за нос. — Там сегодня еще тяжелее воздух, я чуть не задохнулся». Лезет старшина. «Ой, — кричит, — дышать невозможно». «Ого, — думает Кадий, — меня теперь не проведешь. Ну-ка, — говорит, — проталкивайте меня ногами вперед». Только протолкнули, а ему кто-то чирк бритвой, и готово. «Ой, ой, — орет Кадий, — тащите назад, спасите!» «Что там такое?» — смеются старшина и купец. «Неужели у тебя и ноги тяжелого воздуха не выносят?» «Никакого там тяжелого воздуха нет», — стонет Кадий. «Есть только легкий да острый нож». «Ой, тащите меня скорей домой! Видно угодно Аллаху, чтобы я был дважды крещен!» Так и унесли Кадия. А муж и жена продали даренные кольца и серьги, купили быков и корову, стали жить, трудиться да радоваться. Две дороги начинаются в сердце. Жил-был на этом свете старик. Он работал, ел свой хлеб, запивал водой и дожил до 100 лет. Когда в доме появился 100-й внук его внуков, старик собрался умирать. Вышел он рано утром во двор, увидел снег, чистый, как его душа, и белый, как его волосы, и удивился. Никто еще сегодня не выходил за порог, а из дома в поле идут следы. Старик взял посох и пошел по следам. Шел он, шел и пришел к подножью высокой горы. Следы вели наверх, а вправо и влево разбредались 2 тропинки. Старик не смог подняться в гору и стал вспоминать, куда же ведут боковые тропинки. Припомнил старик день за днем весь свой жизненный путь, вспомнил судьбу своих друзей и соседей и решил, что все дороги начинаются от сердца. Если человек родился человеком, от его сердца идет 1 дорога, родился зверем — другая. От зверя в сердце человека начинается жестокость, а она приводит на дорогу жадности, зависти, ненависти, войны и смерти. От человеческого в сердце человека рождается мягкость, и она ведет человека по дороге щедрости, сочувствия, любви, мира и жизни. Какая из этих двух тропинок ведет к войне и смерти, а какая к миру и жизни, подумал старик. Пока он думал, в доме проснулся самый маленький из внуков его внуков. Увидел, что дедушки нет дома, и вышел на улицу. Увидел следы на снегу и подумал: «Дедушка один, не нужна ли ему моя помощь?» Побежал мальчик по снежному следу и прибежал к высокой горе. Обнял дедушку и радуется. Смотрят дед и внук его внуков, а с горы спускается девушка. Идет, и вся светится радостью. Такой красоты ни старик, ни внук никогда еще не видали. Старик спрашивает: «Кто ты такая?» «Я счастье», — отвечает девушка. «Зачем же ты ушла из нашего дома?» «Я прожила у тебя 100 лет, а больше я не имею права оставаться у одного человека. Куда же ты теперь пойдешь?» «Я пойду к внуку твоих внуков», — ответило счастье. «Он выбрал такую же дорогу, как и ты». Внук повел дедушку домой, и старик жил еще так долго, что никто уже и не помнит, когда же он родился. Любимые, уважаемые слушатели, вы прослушали сборник народных дагестанских сказок. Эти сказки любящий отец Шамиль дарит своим дочерям Амине, Марьям и Халисе. И, конечно же, он дарит эти сказки каждому ребенку нашей планеты Земля с искренними, сердечными пожеланиями счастья, добра, мира и любви в ваших семьях. Эти сказки непременно дополнят плейлист, который называется «Аудиокниги для всей семьи» на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». Если же и вы, как и Шамиль, решите сделать со мной совместную аудиокнигу и подарить ее хорошим людям, вы всегда сможете связаться со мной в WhatsApp или Telegram по номеру телефона +7 901 715 27 88. А также с помощью этого номера всегда можно поддержать мое творчество на Сбербанк, Тбанк, Альфа-банк или электронный кошелек Юмани. +7 901 715 27 88. Для вас с любовью и уважением читал актер Костя Суханов.